Подселенка и кошка. Случилось это происшествие, вернее, история, год назад. Никто б не вспомнил, да вот Дарью Ивановну на днях похоронили и вспомнили. Была тоже осень, октябрь месяц. Сидели мы, как сейчас, возле подъезда, дышали. Хорошие дни в октябре выпадают редко, уж если погода, мы дышим весь день. Скамейка наша изо всех подъездов самая удобная, широкая и со спинкой. На нее все так и тянутся. Сидим мы, четыре женщины, да Иван Кузьмич, говорим разное, больше про болезни, что чем лечить. Я в этом деле понимаю, сколько лет в аптеке посуду мыла. Ну и о соседях, конечно. Все мы одинокие, к чужим подселенные. Только Иван Кузьмич живет с дочерью. А мы подселенки, у нас соседи. Вдруг слышим, будто крикнул кто в доме женским голосом. А мы свое ля-ля да ля-ля. И опять крик. Иван Кузьмич нам: замолчите, дайте послушать, где кричат. А Панька Ездунова ему: это Ворчунов Федька с женой разговаривает. Как же, я говорю, сегодня четверг, им рано еще. Тут вдруг как закричат сверху диким криком, так мы все и вскочили. Смотрим, а Дарья Ивановна в окно высунулась, руки вытянула и кричит, кричит, просто-таки вопит. Мы бегом к соседнему подъезду и на лифте на шестой этаж. Иван Кузьмич с нами не поместился. Я, говорит, внизу постою. Вдруг она из окошка бросаться надумала. Ну, это он зря. Дарья с нами сидела минут 10, как встала. Обедать пора, а мы ей: еще рано, посиди, подыши. Покуда я, говорит, разогнулся, да покуда дойду, спина у нее больная. И ходит она с клюкой. Не ходит, а ползает, можно сказать. Теперь-то, надо говорить, ползала. Нет уж ее, да я не привыкла еще. Ну, поднялись, позвонили мы к ней, два звонка. За дверьми шум, крик, нам не отпирают, мы стучать. Панька орет: открывайте, убивцы! А Шура, прачка, давай ногой в дверь ботать. Открыла нам Лидка, вся красная, космы рыжие, всклокоченные, в руке мокрая мешковина. Вам, говорит, чего? Что за комиссия пенсионерская явилась? Я полы мою, вы мне натопчете. Тут Дарья из своей комнаты вышла, плачет, трясется вся, причитает, а мы ни слова понять не можем. Наконец выговорила: кошку мою в окно выбросили. Звери, звери, а не люди. Мы на Лидку. Кто кошку выбросил? Не Генка ли твой? Парень у нее в седьмом классе. А Лидка оскалилась. Врет она все, подселенка проклятая. Кошка ее сама выпрыгнула. Нужна мне ее кошка, допустим, она со своей кошкой идет. Панька Ездунова начала было отругиваться, а я сказала: давайте говорить по-культурному. Я все-таки медицинский работник. Тут как раз Иван Кузьмич поднялся, и мы вошли в квартиру. Иван Кузьмич подтвердил, что кошка лежит под окнами. Аккурат между Дарьиным и кухонным лежит на камне и уже не дышит. Дарья опять расплакалась. Мы дали ей валидолу и аспирину, уложили и оставили с ней посидеть мочу глухую. А сами пошли на кухню обсудить вопрос. Иван Кузьмич сказал, что кошка сама выпрыгнуть в окно не могла, не котенок уже. Шура, прачка, вспомнила, что Дарья держала кошку всегда в комнате на замке. Окно она не открывает, разве самую маленькую щелочку, радикулит у нее. А я сказала: как же Лидка кошку достала, если она запертая была? Лидка обрадовалась: слава богу, хоть одна умная голова на пятерых нашлась. Не спеши, Лида, ответила Панька Ездунова. Была б кошка в комнате заперта, жива бы осталась. И правда, окно-то Дарья открыла только когда надоумилась вниз посмотреть. Должно, кошка за Иванной выскочила, когда она уходила. Кошки, они увертливые, сказал Иван Кузьмич. А окно-то в кухне было открыто, когда мы взошли, добавила я. Ты, Лидка, его при нас и закрыла. «Ах, вы паразитки!» — закричала Лидка. «Сидите целыми днями без дела, треплетесь, и от нечего делать придумываете на людей, и давай нас гнать!» — аж тряпкой замахала. Я ее успокоила. «Мы-то, мол, уйдем, а вместо нас приедет милиция. Потому в окна бросать, что чужое, вещи или кошку ли, ты не имеешь права!» Лидка сказала: «Вас из милиции наладят знаете куда!» Но тут Иван Кузьмич ей сказал по-свойски, чтобы она язык подобрала. Лидка начала кричать и вдруг заплакала. «Еще мало, — говорит, — мне неприятностей. Муж сидит, 2 года получил за хулиганство. Сын на 2-й год остался». Избаловали они его. «Голову в автобусе зашибло». Она это врет. Ходит тут к ней один, и когда пьяный-то дерется. «Мало, — говорит, — этого, так еще кошка под ванну гадит».